Александра кивнула. Она сама была потрясена, когда узнала об этом от Маргарет, и предполагала, насколько ошеломлен будет Анри. «И Маргарет вообще не является твоей матерью?» — прошептал он. «Нет». Анри горько хмыкнул. «Подумать только. А я столько раз расстраивался, что ты или дети слишком похожи на нее. Тогда кто были твои родители? Ты хоть знаешь?» «Она может быть кем угодно, девчонкой с улицы, с дна, без роду племени». От самой мысли об этом ему становилось дурно. В течение 10 веков его род тщательно следил за чистотой крови, а он женился неизвестно на ком. «Узнала 2 месяца назад, но я хотела поберечь тебя, и только это и держала в секрете, ничего больше». Однако Анри ее слова не успокоили. Он гневно поглядывал на нее, шагая вперед-назад по комнате. «По мне уж лучше бы это был мужчина». «Извини, что я так тебя разочаровала», — очень грустно произнесла Александра. В глубине души она надеялась, что Анри не придаст этому столь большого значения, примет ее такой, какова она есть. Но вопросы происхождения были слишком важны для ее супруга, чтобы он мог великодушно отнестись к подобному сюрпризу, и Александра это знала. Ее надежды не сбылись. «А твои родители, кто они, те настоящие?» Александра для храбрости вздохнула поглубже и сказала: «Моя мама была француженка, я только знаю, что ее звали Соланж Бертран. Она была простолюдинка, как ты бы сказал. Мой отец познакомился с ней, когда освободил Париж в составе союзнических войск. Отец мой был известным и уважаемым актером, его звали Сэм Уокер. Говорят, они были очень любящей парой. У них родились 3 дочки, средняя из них я, а потом...» Слова застревали у нее в горле, но все равно, произнося их, Александра чувствовала большое облегчение. В приступе бешенства он убил маму. Состоялся процесс, его осудили, и он покончил с собой в тюремной камере, оставив меня и сестренок без средств и круглыми сиротами. Несколько месяцев мы прожили у тетки, а потом один адвокат, друг семьи, 2 из нас отдал на удочерение. Мне очень повезло, что я попала к Маргарет Горам и ее первому мужу, юристу Джорджу Гораму. Тогда мне было 5 лет, но я его совершенно не помню, как и смерти родителей. Примерно 1/2 года спустя Джордж Горам умер, и моя мама, то есть Маргарет, поехала во Францию поправить свое самочувствие и познакомилась с моим папой Пьером. Остальное ты в основном знаешь. Женившись на маме, он сразу же удочерил меня, о чем ты как раз не знал, а я практически забыла, и потом мы жили очень счастливо. Затем появился ты, Анри». Александра попыталась улыбнуться, но улыбка замерла у нее на губах при виде выражения его лица. «Что за миленькая история!» — Анри смотрел на жену с откровенным бешенством. «Как ты смела обманывать меня на протяжении всех этих лет? Даже если ты, как говоришь, забыла, твоя мать, несомненно, обо всем помнила, а твой папаша... Я мог бы подать на развод с обвинением тебя в мошенничестве и нанесении мне ущерба». «Под термином «ущерб» ты имеешь в виду своих дочерей, Анри? Ведь я действительно не имела понятия, правда?» Слезы медленно текли по ее щекам и капали на желтую шелковую блузку. Александра искала в глазах мужа хоть чуть-чуть милосердия, но не находила. «Всю эту мистификацию я считаю постыдной, а вояж в Нью-Йорк? Ради чего он совершается? Чтобы возложить цветы на могилы твоих родителей?» «Адвокат, который отдал нас на удочерение, был лучшим другом моих родителей. Сейчас он при смерти. Он потратил месяцы на то, чтобы установить местонахождение моих сестер и хочет организовать нашу встречу, поскольку чувствует себя виноватым в том, что причинил нам боль, разделив нас. Мне очень повезло, но, по крайней мере, об одной из нас этого сказать нельзя. А кто она? Нью-йоркская уличная проститутка? Господи, это невероятно! В течение часа я получил в наследство солдатскую невесту, убийцу, самоубийцу, и бог знает, что еще, а ты ожидаешь, что я буду махать платочком и плакать от радости по поводу твоего воссоединения с сестрами, которые по прошествии стольких лет просто не могут тебя интересовать, а твоя мамаша? Какую роль она сыграла в этом? Это она вывела на тебя адвоката. Может, она считает, что тебе в жизни не хватает острых ощущений? Я знаю, что, по ее мнению, я ужасный зануда, но уверяю, что такие острые ощущения не в моем вкусе. И не в ее тоже. Александра гордо посмотрела на супруга. «Я рассказала ему о себе, — думала она, — если он меня отвергнет, это будет его беда, его грех, его бессердечие. Я сделала все возможное, чтобы оградить его, но он требовал ответа на свои вопросы. Теперь он получил их. Дело за ним». Моя мама была в отчаянии, что ей пришлось мне все это рассказать. Она не хотела, чтобы когда-либо данные факты всплыли, но лично я хочу повидать моих сестер, хочу знать, какие они. Кстати, моя старшая сестра вовсе не проститутка, она руководит одной из крупнейших телекомпаний, а жизнь у нее сложилась трагично. Моя младшая сестра работает врачом в Апалаче. Я не знаю, понравятся они мне и понравлюсь ли я им, но я хочу их повидать, Анри, хочу понять, что они из себя представляют и что я сама из себя представляю не только как твоя жена». Тебе стало этого не хватать, так ведь? Тебе понадобилось свалить на мою голову новые проблемы. Ты можешь представить, что будет с моей карьерой, если все это всплывет? Что произойдет с моим банком, с моими политическими связями, с моими родственниками? Ты представляешь, что подумают твои собственные дети, когда узнают, что их дедушка убил их бабушку? О, Боже! Я себе этого представить не могу. Я тоже, — тихо произнесла Александра. Но почему это обязательно должно всплыть? Никто не собирается предавать нашей встрече огласку. Девочки даже не знают причину моей поездки. Они просто думают, что бабушка нас пригласила, и мы летим в Нью-Йорк. Я сказала им, что уикенд проведу в Коннектикуте с друзьями, а они с бабушкой останутся в Нью-Йорке. Не понимаю, зачем ты хочешь взять их с собой? Это лишено смысла. Так считал он, но не Александра и не Маргарет. Вероятно, они мне нужны для моральной поддержки.